Когда занимался рассвет, женщины из пригородного поселка, вышедшие доить коров, заметили двух крупных, но загнанных, робких собак, промелькнувших, поджав хвосты по главной улице. За ними было бросили с лаем несколько домашних псов, но те, дикие, оглянулись, дружно ударили, скрипнули зубами, глухо взвыли и, наддав ходу, сосредоточенно, дружно продолжали путь к Москве. Волк ни на миг не остановился сразу за окружной дорогой. Слишком близок этот страшный, грозный подмосковный лес, слишком голы дома, пустыри, слишком много свободных собак в отдалении. Вперед, вперед, вперед, вперед, туда, туда, где не будут искать. Он знал, он чувствовал, там не будут искать. Он привел волчишку во овражек за пустырем между двумя большими проспектами. Было уже почти светло. Наступал ненастный полузимний, полувесенний день. Надо было устраиваться, жить. Он оставил дрожащую, с остановившимся взглядом волчицу там, в ямке, под склоном, и вылез на бугор, еще раз оглядеться. Место действительно было пустынное, как это бывает в Москве ближе к окраине. За пустырем виднелись высоченные дома. С обеих сторон, спереди и сзади, доносился мощный утренний гул огромных проспектов, но здесь никого не было. Лишь в отдалении гулял человек с собакой на ремне. «Здесь будем жить», — подумал, не подумал, а всем своим существом решил волк. Они стали жить на пустыре у старого парка, в боковой ямке около дна овражка. Волчишка никак не могла прийти в себя. Ночью она дрожала, прижавшись к волку, вскакивала и слизывала бежавшее из сосов молоко. Потом дрожа засыпала, но вдруг начинала скулить во сне, вскакивала, насторожив уши. Ей казалось, что где-то скулят и повизгивают, и зовут ее, ее дети. Потом, потухнув взглядом, уставившись в одну точку, она снова складывалась, умащивалась около угрюма, молчащего, но не спящего волка. Ворочалась, поваркивала и, наконец, задремывала снова до следующего пробуждения. А он так лежал всю ночь. Он не мог спать, большой волк не любит спать ночью. Но ему приходилось лежать, ибо пропитание он был ныне вынужден добывать не ночью, а днем. Так требовала новая жизнь. Правда, были помойки, туда можно было ходить и не посредине дня, не при белом свете. Но и ночью туда ходить было плохо. Ночью мусорщик успевал или увезти, или сжечь все, что надо. В первый раз волк отправился на ближайшую помойку, которую он легко нашел по запаху ночью, и ничего не добыл, кроме старого скелета какой-то пахнущей жиром и солью рыбы. Тогда он понял, что ходить надо вечером, до прихода людей на помойку. На другой день он отправился, как только стемнело, и был награжден за свою цепкость ума и нюха. Помойка, свалка была полна разнообразного съедобного хлама. Задумчиво понурив голову, неловко оступаясь мощными жилистыми длинными ногами, покатающимся, осыпающимся, но иззубренным по краям и поэтому ранящим непривычные лапы их подушечки под когтями консервным банком, с их бело-красными, бело-зелеными, синими наклейками, пахнущими жирным клеем, резким маслом и рыбьим жиром, и тем только раздражающими нюх, ибо взять-то от них было нечего. Скользя и обрезаясь по кем-то выкинутому грязному битому стеклу с прерывистой пыльной линией, следом от рамы, пробираясь по приятным для лап гофрированным коробкам, влажным тряпкам, неровной формы фанерочкам и рамкам, по велосипедным шинам, по бесчисленным свалявшимся бумагам, по белому круглому углу от раковины, по решетке от детской кроватки, по изломанному алюминиевому детскому автомобилю, лежавшему рядом, по колесу неизвестно от чего, по старой, тускло пахнущей кожей вытертой шапке, по отвратительно резнувшему нос и ухо собачьему ошейнику, по мутным банкам, по деревяшкам и кубикам. Он находил, наконец, и то, что требуется. Копнув носом груду мокрого тряпья, он безошибочно извлекал большую свежую кость от филейной части коровы. Медленно зацепив лапой, надев на 2-3 когтя велосипедную шину, он доставал другой лапой и зубами целый ворох вместе сброшенных и перепутанных крупных рыбьих голов с их вкусными мутными глазами и мозгами, и скелетов, хвостов, более жестких, но маслянистых, весело пахнущих. Однажды нашел он целую полуобглоданную телячью голову, в другой раз — кровавую, плохо очищенную шкуру барана. Не раз ему попадались шерстистые лапы и головы от кроликов. Нечего уж и говорить о куриных внутренностях и плохо обглоданных гусиных, куриных костях, головах, шеях. Этого было много. Оглянувшись и рыкнув на очередную собаку, подбирающуюся сзади, на ворону или галку, он все рылся да рылся в сложных и резких, но часто приятных запахах помойки. Все работал, перебирал лапами, то запуская их куда-то вглубь, то как бы втягивая их в себя. Его когти, подушечки его передних ног за несколько дней обрели особую чуткость, нервы их заострились. Он уже не только нюхом, но и по характеру поверхности того или иного предмета, захороненного под очередными железками, палками, банками и шарами, чувствовал, что это. Положим, круглая палка с неободранной полувлажной корой или гладкая полуобглоданная кость. Он работал и носом, мордой, но это было менее удобно, так как чуткая и нежная черная кнопочка время от времени натыкалась то на изубренный край консервной банки, уж эти банки, как нарочно они так сильно и привлекательно пахли, сунешь нос и... И еще это необычайное разнообразие их форм, никак не угадаешь, не освоишь движение носом. Длинные, плоские, полукруглые, полуплоские, полувытянутые, и обязательно, не угадав формы, врежешься носом в край, в зазубрины. То на какие-то плоскогубцы с остро сломанным зубцом, то на край свежеразбитой пластинки, то еще на что-то. Волк изучал эти предметы по характеру боли, причиняемой его носу. То резкая и острая, то более тупая, но как бы... занывающее, ноющее, то мгновенное и колкое, то некое плоское, но предметов было слишком много. Ни один не походил на другой, и это безбрежное разнообразие угнетало. Поэтому-то он больше работал лапами, что для волка было непривычно, а носом, предварительно мелко изранив его вдоль и поперек, только помогал. Нос служил ему больше нюхом, чем как орудие, и это... В нынешнем случае тоже была трудная служба. Запахи взаимопроникали, смешивались, наслаивались. Один становился другим, другой — третьим. Кость пахла железом, железо — алюминием, фанера — автомобильной шиной, куриная голова — аптечными пузырьками. И все это надо было как-то разделить и распределить. И над всем витал, все давил этот сладкий, изматывающий запах консервных банок. И всему мешал. Да еще сильно и нервирующе пахли все эти коричневые, зеленые, белые пузырьки с бумажками, тара из-под аптечной продукции. Волк разгребал, разделял все это, находил нужную кость или требуху, или недоободранную шкурку, голову, брал в свои мощные зубы, если предметов было много, то помогал лапой, стараясь разом закусить все пучком, и бежал к волчице. В неверном, исполненном желтых и синих бликов свете московского вечера волчица молча лежала на старых лебедей-репейниках, дрожала в своей ямке, глядя обоими глазами на какой-то невидимый, непонятный предмет. Она сохранила свою светлую пушистость по бокам мордки, как-то неуловимо сохранила свое простодушно-беспечно-приветливое, улыбчивое выражение, мол, вот она я, примите меня, добрые мои друзья. Но внешний взор ее был тосклив, тайно сорван, надорван. Она глядела на свой предмет, потом вяло начинала лизать себе бока, брюшко. Видимо, она чувствовала там шерстины и запах своих волчат. Слизывала молоко, вяло откидывалась на бок, запрокинув голову. Медленно вставала. Шла к еде, которую он раскладывал около нее по кускам, если были отдельные куски, а сам угрюмо стоял над ними, чуть высунув язык и глядя на волчицу. Она подходила неохотно. Потом, когда мясо, кровь ударяли ей в ноздри, она оживала, оживлялась, начинала смачно и крепко и влажно есть, придерживая лапой, мило наклоняя на бок голову над костями, чтобы лучше ухватить их боковыми зубами. Кости, жилы весело хрустели, трещали под ее крепкими зубками, и волку становилось уютно и внутренне весело. Он молча и неподвижно смотрел, как она ест. Потом, видя, что она уже более или менее утолила первый голод и жует, хрустит уже более лениво, начинал есть сам. Той еды, что была на помойке, трудно было унести много за один раз. Поэтому, лишь слегка пожевав, поев, волк обычно снова бежал на помойку. Там он доставал заранее замеченный или припасенный, спрятанный под какой-нибудь картонной фанерой кусок, если его не успевали украсть, унести собаки, и снова мчался к логову. Пили они из лужицы, образовавшейся в темном снегу на дне овражка. Если лужица подмерзала, волк разгребал когтями, лапами верхний, жесткий и несвежий снег, и они ели ту нежную, пылевидную, снеговую россыпь, которая всегда таится под настом, будь это наст соснового бора или наст овражка в огромном городе. В этих блужданиях было у волка много случайных встреч. Раз ему на дороге попался облезлый и дикий кот, он, крадучись и поджимая лапки, перебегал пустырь, а волк как раз спешил за едой. Ему было не до паршивого тощего кота, кожи до кости, да сплошные когти, да сплошное шипение. Но так получилось, что кот принял его спешку на свой счет. Их пути как раз скрещивались. Волк бежал быстро, кот думал наперерез, и кот, бывший уж близко, сначала спокойно и медленно выгнул спину, а после остановился в наглой оборонительно-наступательной позе, подняв лапу и готовый опрокинуться на спину и биться всеми четырьмя, драть волка по носу, по глазам, по деснам. И столько спокойной злобы, воинственного пыла и готовности тут же бить, рвать, кусать до последнего, насмерть, до когтя, до зуба, было в его гибкой, хищной, тощей и смешно черневшей пятнами на темном снегу. Он был серо-белой фигурки, что волк действительно остановился, посмотрел на него, и какое-то одновременно и злобное, желудочное, и теплое ощущение возникло внутри него, волка. Он посмотрел, посмотрел. Кот не нападал, но и не убегал, а готовился к смертельной обороне. Ничтожество! Если не убежишь, я задавлю тебя ударом лапы. Но если и побежишь теперь, то не сдобровать. На таком пустыре, без деревьев и только сухими будыльями, на ровном снегу для волка смерть этого кота — дело двух-трех прыжков, бросков. Дело кошки лазать, дело волка бегать. Но гордость и злоба, и смертельный вызов как бы растрогали волка. Он не был сильно голоден. И кот был жилист и тощ. Волк отвернулся и побежал дальше. В другой раз была встреча важнее. На пути попался человек с большой собакой на поводке, с сенбернаром. Они совершенно неожиданно показались из-за холмика, покрытого желтым бурьяном, забросанного оледеневшими железками. Ветер дул от волка, ржаво-морозный запах из вечно непонятного, страшного, зимой даже на расстоянии холодного, злого для языка, для носа, несуществующего в природе железа, откатываясь с ветром от холмика, бил в ноздри, и он выскочил прямо на человека с собакой. Волк остановился. Остановились и они. С первого мгновенного взгляда волк понял, что опасности нет. Человек был весь большой, пузатый и мягкий, влажный как бы. Он слабо усмехался под большими в черных ободах очками и темным носом. От него пахло бледным звериным запахом меховых воротника, шапки, слабо человеческим потом и больше ничем. Волк и сенбернар же, стоя в двух шагах друг от друга, смотрели. Собака была большая, лохматая, глядя на нее, волк себя видел сухим, голым и жилистым, и в выражении широкой, спокойной морды был свет наивности из-за длинных, чернеющих в сумерках шерстин усов, дугой нисходивших от грузного носа к светло-косматым углам пасти. Было нечто приветливое, тихое. Сен-Бернар смотрел мирными глазками, и вся его тяжелая, шерстистая фигура на толстых огромных лапах и еле уловимый оттенок запаха, исходившего от него, и постановка туловища, головы, задних ног, хвоста и, главное, все его выражение, как бы сам воздух, бывший вокруг него в желто-синих московских сумерках, все это заставило волка увидеть, будто бледный, туманный призрак-полупятно. Снег, снег в далеких горах, режет ветер, воют камни. Снег, снег, и собака, неуклюже, но старательно пробирающаяся куда-то тяжелыми, грузными бросками. Куда? А волк, задумчивый, смутный волк далекого прошлого, смотрит туда, куда? Со скалы, и видит собаку. И знает, собака не за ним, собака несет на спине что, куда. Волк не знал, не ведал, как сонное видение проплыло, прошло это перед взором и тихо растаяло, на миг засветившись кристалликами, световыми точками. Волк, застыв в положении резкого шага вперед, смотрел на Сен-Бернара. Сен-Бернар, рассеянно, но кучно держа свою косматую глыбу тела, спокойно, слегка в недоумении, но доброжелательно, смотрел на него. Всеми своими настороженными телом, кожей, всем существом своим волк чувствовал, знал, что этот человек и, главное, эта собака не сухий, не твердый, не острый, а мягкий. «Ну, поговори с ним, Джим», — посмеиваясь, сказал человек, и теплый, тихий пар заклубился около воротника и шапки. «Смотри, у него глаза, как у волка. А может, это волк? Поговори и познакомься». Пес сделал старательное и неуклюже грациозное шевеление передней лапой, слегка кивнул головой и вывалил язык, не сводя спокойного взгляда с волка, как бы говоря: «Я, пожалуй, да он-то». Волк не двинулся с места, а только замер еще стекляннее, суше. Пес, видя это, не сделал шага навстречу. «А ты что за птица?» — спросил человек у волка. «Ну, прощай, брат, мы пошли далее гулять. Забрели мы сегодня, Джимик. Черт-те куда! Снег, репейники. Но вот ты, он тоже. Иди, волк, домой». Они пошли в сторону, оба тяжело и старательно ковыляя по снегу. В походке огромной собаки была, однако, еле уловимая для взора, для слуха, скрытая легкость, запас сил. Во всяком случае, когда они пошли, волк, глядя вслед, тут же как бы увидел эту собаку, легко, мощно бегущую там, под снегам, среди скал. Подождав, он в задумчивости продолжил путь.